и тут же заставил мамонта смутиться. По оплошности он не спрятал деревянную шкатулку от букваря. «Буквица! Почему она у тебя в каморке? Из хранилища ничего нельзя выносить, даже такой щепоти соли. Впрочем, да. Извини, мамонт. Вероятно, тебе и это позволено». Последние слова он произнес с грустью, при этом с легкой завистью, глядя на мамонта. Тут же поправился. «Я сейчас занимаюсь уроком по буквице. Сочиняю свидетельство черноризца Феодора, которое отыщет потом женщина по имени Светлана Жарникова на Белом озере?» «Да», — горячо подхватил юный Варга, «несмотря на то, что она сейчас противится этому и пытается изменить свою судьбу. Ей следует ехать на Белое озеро и поселиться там на месте, где когда-то пребывал Страга Севера, известный в миру как князь Синеус, брат Рюрика. А она поддалась увещеваниям Кощеев и стремится жить в Санкт-Петербурге. Это же мертвое место, мертвый город. Редкий гой способен выжить на берегах Невы, а всякий изгой там становится трижды изгоем и даже гаснет в его глазах малейшее мерцание света. Но я пришел не по этому поводу, мамонт. Покажи мне сокола». «Сокола? Знак валькирии, который у тебя на груди. Зачем тебе это, Варга?» Юноша чуть смутился. «Никогда не видел такой награды рока». Мамонт вытащил из-под тесного стоячего воротничка хламиды железный медальон, погрел о него ладонь и показал Варге. Не прикасаясь и не дыша, тот минуту рассматривал сокола, затем вдруг отпрянул, возмутился. «Что ты с ним сделал? Почему он деформирован?» «В медальон попала пуля», — объяснил мамонт. «Пуля? Какая пуля?» «В меня стреляли. Женщина. Пуля из пистолета Макарова. Пробила на груди магазин с патронами и ударилась о медальон». «Ах, да!» — воскликнул юноша. «Это она защитила тебя. Обережный круг. Валькирия всегда держит над избранником обережный круг. Ты счастливый безумец». «Меня все время называли мамонтом», — признался он. «Но здесь я уже от второго Варги слышу о счастливом безумии. Почему?» «Мамонт — это и есть счастливый безумец?» — засмеялся юноша. «Одно из нормальных состояний живой мыслящей материи. А первоначально их было три вида, но теплокровный гигант исчез. Остались два — муравей и пчела. Ты можешь на минуту зайти в мою каморку?» «Зачем? Мне это нужно. Мы пройдем тихо, никто не услышит». Мамонт нехотя согласился. В гостиничном коридоре горел притушенный ночной свет, и портреты на стенах, казалось, смотрят из глубокой воды. «Кто это на картинах?» — спросил он шепотом. «Великие гои», — просто ответил Варга, ступая на цыпочках. «Вон, смотри, Ломоносов, знаменитый Варга, а вон стратик, маршал Жуков. Это из тех, кто известен миру. Сейчас я другой портрет покажу». Он ввел мамонта в свою каморку, ничем не отличавшуюся от его, также, крадучись, приблизился к стене и медленно отвел край тяжелой старой портьеры. За ней оказалась репродукция с картиной Константина Васильева «Валькирия». «Это она? Она такая?» Мамонт отрицательно помотал головой. Кажется, Варга был влюблен в валькирию, никогда им не виданную. Ну, такой я ее никогда не видел. А какая же она? Обыкновенная. Земная, что ли? Попробовал описать ее мамонт. Ну, конечно же, земная, подхватил юноша. Потому что всегда живет на земле, под солнцем, и спускается к нам всего один раз в жизни, когда исполнится 12 лет. Я жду. Она скоро придет. 4 года назад сюда приходила дева с востока, но тогда я исполнял урок на реке Ура, потому не застал. А сейчас придет валькирия юга, потому что нынче ей исполняется 12. А сейчас она пока на реке Ганга. Мне казалось, моя дева единственная, — поделился Мамонт, заражаясь его откровенностью. — Так и есть, твоя единственная. Но валькирии живут во всех частях света. Твоя хозяйка севера. — Но почему же она сейчас на Балканах, на Западе? — Ну, ты же знаешь, она за что-то была наказана владыкой святых гор. Ей сохранили волосы, но назвали Карной. — Ты не знаешь, за что ее наказали? Природа валькирий и их жизнь таинственны. Однако ты должен знать, за что, или хотя бы догадываться. Ты и Святогор обязаны знать. — Да-да, я знаю, — заспешил Мамонт. — А владыка, он часто спускается в копе? — Владыка бывает здесь всегда, — поскушнел Варга. — Только его никто не увидит, если он этого не пожелает. «А кто эти старые женщины в хранилище?» «Дары!» — еще больше загрустил юноша. «Просто стареющие дары!» Откуда-то донесся звон часов. Варга мгновенно преобразился, произнес отрывисто: «Бьют восход солнца! Пора вставать!» Едва Мамонт вернулся в свою каморку, как в дверях очутился старый Варга, ритуально вознес руку, поприветствовал возгласом «Ура!»